Глава 3. Лист стекла. Человек с прекрасным характером. Скрытые слова. За день до высадки на Давин Локин отправился в третий зал архива на поиски Кирилла Зиндермана, чтобы вернуть взятую у него книгу. Он бродил по переходам между пыльных стеллажей и кип пожелтевших пергаментов при тусклом свете круглых фонарей, едва не задевая за них головой, и его шаги гулко отдавались в торжественной тишине хранилища. То здесь, то там взгляд натыкался на сутулившиеся фигуры ученых в креслах с высокими спинками. Но его бывшего наставника среди них не было. Локин свернул в другой, непомерно высокий проход между полок с манускриптами и переплетенными в кожу томами с названиями вроде «Церковные гимны всеастральной веры», «Размышления грустного героя» или «Думы и воспоминания долгой ночи». Ни один из заголовков не был знаком Локину, и он уже отчаялся разыскать Зиндермана в этом таинственном лабиринте, как вдруг заметил знакомую фигуру, склонившуюся над длинным столом, заваленным вынутыми из футляров свитками и стопками книг. Зиндерман стоял к нему спиной и был так поглощен чтением, что не услышал приближения Локина. «Еще один образец плохой поэзии?» — издалека спросил Локин. Зиндерман подпрыгнул и оглянулся через плечо, с тем же удивленным и испуганным выражением лица, как и в тот раз, когда Локин впервые отыскал его в архиве. «Гарвиль», — произнес Зиндерман, и в его голосе Локину почувствовалась нотка облегчения. «А вы ожидали кого-то другого?» «Нет, совсем нет. Я редко вижу кого бы то ни было в этой части хранилища. Для большинства серьезных ученых здесь нет ничего ценного». Локин обошел вокруг стола и окинул взглядом лежащие перед итератором бумаги, перевязанные кожаными шнурками ветхие свитки, неразборчивый почерк, желтоватые гравюры, изображающие чудовища людей, объятых пламенем. Он бросил быстрый взгляд на Зиндермана. Ученый при виде такого любопытства беспокойно прикусил нижнюю губу. «Должен признаться, мне все больше нравятся древние тексты», — пояснил Зиндерман. «Вроде хроник Урша, которые я давал тебе почитать. Такое сильное, хотя и жестокое произведение. Оно очень наивное, содержит массу преувеличений, но довольно захватывающее». «Я прочитал хроники Урша, Кирилл», — сказал Локин, кладя книгу перед Зиндерманом. «И что?» «Ну, как вы и говорите, в них много жестокости и наивности, а порой откровенные полеты фантазии. Но я не могу избавиться от мысли, что, давая мне этот томик, вы имели какое-то скрытое намерение». «Скрытое намерение?» «Нет, Гарвиль, уверяю тебя, в этом не было никаких уловок», — возразил Зиндерман. Но Локин не поверил ему. «В самом деле? Там есть необыкновенно правдивые отрывки». «Да ну, Гарвиль, не может быть, чтобы ты воспринял это всерьез», — насмешливо заметил Зиндерман. «Осада монастыря», — напомнил ему Локин. «Последняя битва Анулта-Кейзера с Нонклавом Норд-Африка». «И что там такого интересного?» — после некоторой заминки спросил Зиндерман. «Я по вашим глазам вижу, что вы знаете, о чем я говорю». «Нет, Гарвиль, я не знаю. Я помню тот отрывок, и несмотря на захватывающий сюжет, я не могу представить себе, что ты воспринимаешь эту прозу как исторический источник». «Я согласен», — кивнул Локин. «Все эти описания рвущихся, словно шелк небес и рассыпающихся гор, сплошная чепуха. Но там же говорится о человеке, который обратился в демона и поднял руку на своих товарищей». «А, да, теперь понимаю. Ты считаешь, что это имеет какое-то отношение к происшествию с Ксавью Джубалом? А вы?» — спросил Локин и приподнял за уголок один из пожелтевших от времени пергаментов, показывая Зиндерману изображение демона с длинными клыками, поросшего шерстью, с загнутыми козлиными рогами на лбу и окровавленным топором в когтистых лапах. «Джубал превратился в демона и пытался меня убить. В точности то же самое произошло с Анултом Кейзером. Один из его офицеров, человек по имени Вильхем Мордол, стал демоном и убил его. Вам это ничего не напоминает?» Зиндерман откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Только теперь Локин заметил, каким усталым выглядит итератор, как пожелтела кожа лица, став похожей на его любимые пергаменты, как обвисла одежда, словно наброшенная на голый скелет. Локин осознал, что могущественный итератор находится на грани полного истощения. «Простите меня, Кирилл», — произнес он, присаживаясь на соседний стул, — «я шел сюда не за тем, чтобы с вами спорить». Зиндерман улыбнулся, и Локин вспомнил, как сильно он надеялся получить мудрый совет, хотя итератор и не был его официальным учителем, но все равно оставался наставником и инструктором. И обнаружить, что Зиндерман не знает всех ответов, было шоком. «Все в порядке, Гарвиль. Это хорошо, что у тебя появляются вопросы. Значит, ты учишься искать правду там, где с первого взгляда мы ее не замечаем. Я уверен, воитель по достоинству ценит эту способность. Как поживает командующий?» «Он устал», — признал Локин. «Крики тех, кто требует его внимания, с каждым днем становятся все громче и настойчивее. Сообщения с каждой из флотилий Великого Похода буквально рвут его на части, а чиновники Совета Терры со своими оскорбительными инструкциями пытаются превратить его из воителя в простого администратора. Он несет огромную ношу, Кирилл. Однако не надейтесь так легко сменить тему разговора». Зиндерман рассмеялся. «Гарвиль, ты становишься слишком быстрым для меня. Ну хорошо, что ты хотел узнать? Люди из книги, которые применяли магические силы, были ли они колдунами?» «Я не знаю», — признался Зиндерман. «Но это вполне возможно. Те силы, которыми они воспользовались, никак нельзя считать естественными». «Но как могли их предводители дать разрешение на применение этих сил? Неужели они не знали, насколько это опасно?» «Возможно, знали, но подумай о другом. Мы и сами знаем очень мало, но нас ведут вперед мудрость Императора и научные достижения. А древние жители? Они ведь знали гораздо меньше нас». «Но даже варварам должно быть известно, насколько опасны подобные вещи», — настаивал Локин. «Варварам?» — переспросил Зиндерман. «Это слишком уничижительное определение, друг мой. Не суди столь поспешно. Мы не так уж сильно отличаемся от племен Старой Земли, как ты можешь подумать». «Нет, вы, вероятно, шутите», — воскликнул Локин. «Мы также не похожи на них, как звезда не похожа на планету». «Ты уверен, Локин? Ты считаешь, что стена, отделяющая цивилизацию от варварства, прочна, словно сталь? Но это не так. Могу тебя заверить, что эта грань весьма тонкая и хрупкая, словно лист стекла. Достаточно толчка или сотрясения, и мы можем снова оказаться во власти языческих предрассудков. Станем бояться темноты и поклоняться непонятным существам в гулких храмах». «Вы преувеличиваете». «Разве?» — запальчиво спросил Зиндерман, наклоняясь вперед. «Представь себе, что обновленный, приведенный к согласию мир испытывает нехватку жизненно важных ресурсов, таких как топливо, вода или пища. Сколько, по-твоему, времени потребуется, чтобы цивилизованное поведение сменилось варварскими методами? Как скоро человеческий эгоизм подтолкнет к овладеванию оставшимися источниками любой ценой, невзирая на вред, нанесенный остальным, или даже сговор с силами зла? Будут ли отдельные группы отгонять своих собратьев и даже уничтожать их, лишь бы завладеть ресурсами? Понятие порядочности и гражданской справедливости не больше, чем тонкий налет на поверхности звериного облика человека, который при каждом удобном случае вырывается наружу. Ваши слова не оставляют нам никакой надежды». «Нет, Гарвиль, все совсем не так», — сказал Зиндерман, покачивая головой. «Человечество пока бессильно изменится, но я твердо верю, что благодаря великим трудам Императора наступит время, когда мы поднимемся к вершинам сознания и овладеем всеми окружающими нас силами. Прошедшее после возникновения цивилизации время — всего лишь небольшой отрезок нашего существования, тем более по сравнению с грядущими веками. Воля Императора, братское общество, всеобщее равенство в правах и привилегиях и хорошее образование – вот предпосылки высшего общественного строя, к которому ведут нас разум, наука и наш опыт. Это будет новое, возрожденное общество свободы, равенства и братства древних народов человеческой расы, которому не страшны диктаторы вроде Каллагана или Нартана Дума». Локин не удержался от улыбки. «А мне было показалось, что вы впали в отчаяние». Зиндерман тоже улыбнулся в ответ. «Нет, Гарвиль. Я далек от этого. Признаюсь, происшествие в шепчущих вершинах сильно потрясло меня. Но чем больше я читаю, тем отчетливее вижу, как далеко мы ушли и как близки к тому, о чем всегда мечтали. Каждый день я испытываю благодарность за то, что свет Императора ведет нас в золотое будущее. Страшно подумать, что может произойти, если этот источник иссякнет». «Не беспокойтесь», — заверил его Локин. «Такого никогда не случится».